Till they murder me. Екатерина Владимировна, кредит Акрос, кредита 24 указа Снежана Михайловна, будьте добры. В целях идентификации дату рождения свою назовите. Нет. У нас для вас очень важная информация. Я все персональные данные сейчас по телефону не оглашаю. Очень странно. Хорошо, если не хотите дату рождения называть, скажите, пожалуйста, тогда адрес своей электронной почты. Да, зачем мне это надо? Прекрасно знаете, зачем это надо. Вы понимаете, откуда вам звонят, по какой причине. Если вы что-то хотели, говорите. Как от взаимодействия фиксирую. Да нет, мне вот интересный вопрос вам задать. Скажите, а что вас смущает назвать дату рождения? То, что у меня есть право на защиту моих персональных данных. И по телефону я их имею право. От чего защищать? От чего вы защищаете? А зачем злоумышленникам нужна ваша информация? Зачем у нас есть 152-й федеральный закон, который защищает персональные данные? Подумайте, надо судить. Вы мне объясните, а вы в интернете свои данные рассылаете? Сейчас сказать боитесь кому дату рождения, а что я могу сделать? Ну, я знаю вашу дату рождения, Екатерина Владимировна. Ну, если вы не знала, знаете, не уточняла, правильно. Ну, в целях идентификации от вас. Слушай, что я могу с вашей датой? Хорошо, я объясняю. Согласно 230-му федеральному закону, я должна вас идентифицировать. Где в 230-м федеральном законе это написано? Какая статья? Екатерина Владимировна, какая статья послушайте 230-го федерального закона? Я с вами федерацией не собираюсь. Ну, понятно, это что же вы не только что выдумали, потому что в 230-м федеральном законе нет ни слова об какой-то там идентификации. Поэтому не выдумывайте в следующий раз, есть риск нарваться на человека. А вы ознакомьтесь, получите информацию, если вы не знаете. Если вы не знаете, не нужно уверенно так ждать. Если бы вы были в себе уверены, вы мне четко сразу назвали бы статью. Почему вы нервничаете? Об этом говорить. С чего вы взяли, что я нервничаю? Да я вы успокойтесь, вы так повышаете голос. Да, я не повышаю. Если бы я повысила голос, у вас были бы барабанные перепонки. Наигранно. Ну, понятно. Нервничаю. Екатерина Владимировна, что могу с вашей датой рождения сделать? Я уже вам сказала, имею право дату рождения, что можно с вашей данные не разглашать. И то, что то вы есть не отвечаете мне на вопрос, да? Не можете ответить на вопрос что, мне. Кто-то ну, понятно. Плясать под вашу дудку. Отказ от взаимодействия да, зафиксировала. Сообщение мы вам Да, вы да, не да. нервничаете. Да, я прям обнервничаю. Хорошо. Я не могу прям. Ну да. Ага. Послушайте, мы сообщение вам направляем регулярно на ваш номер телефона и на вашу электронную почту. Вы, ну, естественно, хватит в курсе. Вас, значит. Соответственно, это ваш выбор. Соответственно, сейчас фиксирую отказ от взаимодействия, но выводы мы свои делаем. Да, вперед. Говорите. Алло, здравствуйте, Екатерина Игоревна Комова. Здравствуйте, я слушаю. Это вы, да? Да. Я вам звоню из микрофинансовой компании Money Man, ведется запись телефонного разговора. Меня зовут Едина Рафия Рушановна. Военная задолженность в компании Money Man по договору номер 56-519-83. 43-й день у вас договор. На задолженности, скажите, вы оплату. Когда планируете вносить? Не планирую пока. Не планируете оплачивать долг? Угу. А почему? Хочется мне так. Вы отказываетесь от оплаты по какой да. причине, Екатерина Игоревна? Хочется мне так, говорю. Дальше информацию в таком случае с ваших слов я зафиксирую. Вы изначально брали займ, понимая, что вы возвращать этот долг не будете. Верно я вас поняла? Не, неверно. А в какой срок вы решили не возвращать долг? Да вот недавно. Хорошо, ладно, я вас услышала. Более вопросов к вам нет. От вас доплатил и проставлю. Ага. До свидания. До свидания. Алло, здравствуйте. Ну, наконец-то. Алло. Чего так долго-то заставляете меня ждать? Да, Елена Валерьевна. Кто спрашивает? Да, судебный отдел компании «Микредит», Вячеслав Игорь из Уткин. Слушай. Мне Елена Валерьевна, по поводу долга звоню вашего. Вам сотрудники почему-то зафиксировали отказ от погашения по просрочке. У вас 9770, сумма долга числится. Угу. Еще с сентября месяца. Компания как бы требует вернуть эту сумму сегодня, либо долг как готов... Как бы требует? На воз... Да. Долг как готов бы требует? Возможность... Или все-таки требует? Это вы уж созвоните с организацией, уточните. Я вам информацию предоставляю. Так как бы требует или все-таки требует? Я говорю, вот уточните у компании, позвоните. А вы кто? Я вам информацию предоставил. У меня документы лежат, и я вас информирую. Ну, так о чем вы меня информируете? Что компания требует или что компания как бы требует? Ну, хорошо, давайте поступим так. Будем уж конкретику, да, то есть в нашем разговоре вести. Требует. Ага. И чего? Вы не понимаете, что нужно делать? Ну, требует она, ну и что? То есть вам с каждым, получается, требованием, да, там, либо с каждым словом нужно разъяснять, что нужно денежные средства вернуть. Кому это нужно? Нужно вам. Не, мне это не нужно. Да, ну тогда сейчас на данный момент с руководством поговорим, может, им нужно будет. А, ну поговорите. С твоей помощью позвоним. А, подавайте, попробуем. Ничего в школе-то вам не скажут там? Не, не скажут. Не скажут, не работаете уже, уволили вас? Да, уволили. А, понятно. Ага. То есть вы сегодня денежные средства вносить не будете, не, да, в компании? Не, не буду. То есть правильно, я могу фиксировать окончательно? Можете то, что фиксировать все, что хотите, мне все равно. Угу. Все, хорошо. Я запись разговора предоставлю уже для следующего отдела взыскания. До свидания. Угу. Пока-пока. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Это микрофинансовая компания. Вы банкир Потапова Мария Викторовна. Я звоню по поводу вашей задолженности. Почему вы ее не выплачиваете? Денег нет. Надо найти деньги. Вы уже 127 надо, да? дней не выплачиваете. Угу. Понятно. Так и когда будете выплачивать? Так деньги будут. И когда же они будут? Да, кто же его знает. Так вы перезаймите или что-то продайте и отдайте нам долг. Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. У меня денег нет. Ну а кого это должно волновать, что вас? У вас денег нет? Вы же деньги вы попросили у нас... получить. Так а вы у нас взяли деньги? Взяла. 127 дней назад. Ага. И отдавать уже, я так понимаю, не хотите. Ну, наверное, уже не хочу. Ну, уже не хотите. Ну, тогда мы будем в юридический отдел тогда по поводу ваших задолженностей обращаться. Ну, так хорошо, ладно. Будем ага. обращаться в юридический отдел. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, говорите. Это компания УМФК «Семейс Финанс». Меня зовут Уразова Алена Викторовна. Разговор записывается. Екатерина Игоревна? Да. Из досудебного отдела вам звонок поступил по факту задолженности, договор находится на просрочке. На закрытие сумма на сегодняшний день у вас составляет 9228 рублей. Компания требует оплатить долг до 12 октября. Скажите, требование будет выполнено? Оплата Нет. поступит от вас? В чем причина, почему вы не выполняете финансовые обязательства? Нет, у вас просрочка 123 дня. Вы намеренно брали деньги с целью мелодрата? Нет. А почему тогда вот такую позицию приняли? Захотелось. Давайте немного расскажу вам эту ситуацию, как сейчас обстоят ваши дела. Документы уже находились в работе коллекторского агентства, я думаю, для вас новостью не является. Ага. И работали по агентскому договору. Сейчас договор отозвали обратно в работу компании «СМС Финанс». При том, что долг у вас 9228, мы предлагаем вам вернуть ровно столько, сколько вы взяли. До 12 октября оплачиваете 3000, заем закрываем полностью. Остаток будет вам. Поясняю, данная скидка предоставляется только лишь потому, что в ближайшие дни договор по цессии будет продан уже безвозвратно. Ага, продавайте. Я так понимаю, вы не заинтересованы, да, рассчитаться на условиях компании? Не-не. С вас будут взыскивать всю сумму полностью в принудительном порядке сотрудники коллекторского агентства. Алло. Да. Алло. Елена Валерьевна? Да. Добрый день. Компания по ИПС, ОМФК, Займ Онлайн. Мне сотрудник передал ваш договор. Что с погашением долга вашего? Фамилия, имя, отчество ваше. Звягинцева Ольга Сергеевна. Почему звоните второй раз за день? Сотрудник, потому что передал ваш договор. Что у вас с погашением? 230-й федеральный закон вам не писан? Конечно, писан. Так, сколько раз в день можно звонить? Минуту ожидайте. Уточнять пошло, что ли? Здравствуйте. ООО «Финколлект». Профессиональная служба взыскания группы компаний «Быстро деньги». Если в течение 48 часов... Алло, здравствуйте, это профессиональная служба взыскания «Финколлект» от имени интересов МФК «Быстро деньги». Зовут меня Евдокимова Наталья Анатольевна, ведется запись диалога. Ольга Игоревна, верно? Да. Минуту, пожалуйста. 13975 рублей, 35 копеек – это сумма вашей задолженности. С оплатой что у вас? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. С какими третьими лицами? Представители вашего кредитора. Ольга Игоревна, я сейчас представитель вашего кредитора. Да, и да, это да, у вас в договоре написано. В договоре вашем. В договоре вы написано. С компанией «Быстрые деньги» не стали сотрудничать, когда вышли на длительную просроченную задолженность. Вся информация у вас есть в договоре, я ознакомьтесь. Оплата почему от вас не поступает? Закон, статья 9, пункт 1, не соблюден. Кредитор меня не уведомил о том, что передал... Мы работаем как... У вас в личном кабинете информация личный есть. Личный кабинет не является способом уведомления должника. Является. Нет, не является. По закону. Является, Ольга Игоревна. Закон как раз является. Я не буду с вами спорить по конструктивному разговору. Готовы. Ольга Игоревна, мы работаем строго в рамках как раз 230-го федерального закона. Ольга Игоревна, мы с вами, Ольга Игоревна, позднее свяжемся, а вы конструктивному разговору подготовьтесь. Пока, уже сливайся, говно.